«Ну, если хотите знать правду, — сказал я, — я пытался отделаться от Рене, и мне это удалось. Ничего больше я вам говорить не намерен. Можете вы спрашивать меня хоть до полуночи, все равно ничего не узнаете». Графиня тихонько засмеялась, и я увидел, что уже который раз мое инстинктивное отвращение ко лжи выручило меня. «Я тебя не виню», — сказала она. «Рене ненасытна, не поддавайся ей». «Она томится от безделья», — отозвался я. «Все вы, женщины, живете здесь, сложа руки». «А было время, — сказала графиня, — до того, как умер твой отец, а ты женился, когда дело у меня было, хоть отбавляй. Тогда мы, женщины, не сидели сложа руки, а дурочки вроде Рене и Франсуазы были еще сопливыми девчонками. Тогда жизнь имела для меня смысл. И для Бланш тоже». В ее голосе было столько желчи, что я даже вздрогнул и быстро взглянул на нее. Жесткий, как у дочери, сжатый в ниточку рот. Только что дразнившие меня глаза прячутся за набрякшими веками. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Ты сам прекрасно это знаешь», — ответила графиня. Но тут выражение ее лица снова изменилось. Подбородок отвис, губы расслабились. Она пожала плечами. «Я старая больная женщина», — сказала она. «Вот в чем горе. И это угнетает меня, как и тебя будет угнетать, когда придет твой черед. Мы очень с тобой похожи. Мы не хотим заниматься своими болезнями, не говоря уж о чужих. Кстати, как Франсуаза?» Я чувствовал, что стою у порога тайны, и, сумея я хоть на миг в нее проникнуть, я пойму, что происходит в сердце графини под этими складками плоти. Но ее равнодушный, нарочито небрежный вопрос был задан другим человеком, черствым и бездушным. «Ну, вы же знаете, я не застал Лебрана», — сказал я. «Он позвонит попозже вечером. Он запретил ей вставать, она очень слаба». Пальцы графини принялись барабанить по подлокотнику кресла. Три удара, затем два и снова три. Четкий ритм. Взглянув на нее, я понял, что движение это бессознательно. Она и не подозревает, что ее пальцы шевелятся. Дробный стук сопровождал какую-то еще не оформившуюся мысль, которую графиня могла выразить вслух, как, впрочем, могла и оставить при себе. «Я разговаривала с Лебреном», — сказала она. «Вряд ли ты услышишь от него что-нибудь новое. Врач он никудышный, хотя и мнит о себе. С этим ребенком Франсуазу ждет то же, что было с прошлым. Вся разница в том, что на этот раз ей удалось сохранить его немного дольше». Барабанная дробь по подлокотнику кресла продолжалась. Я, как завороженный, смотрел на пальцы графини. «Франсуаза не хочет, чтобы я вызвал акушера», — сказал я. «Отказалась, когда я предложил». «Ты это предложил?» — спросила графиня. «Это еще зачем?» «Ну как же», — сказал я. «А вдруг возникнут какие-нибудь осложнения? Что-нибудь пойдет не так?» Наши глаза встретились, и сам не знаю, почему меня вдруг охватило необъяснимое смущение. Я вспомнил пункты брачного контракта и те, что в случае смерти Франсуазы до рождения сына все ее огромное приданое будет разделено между Жаном Деге и Мари Ноэль. В комнате и до того душной стало невозможно дышать. Я встал, распустил галстук. Я чувствовал спиной взгляд графини, в то время как, подойдя к окну, сражался со ставнями. Распахнув их и открыв одну створку окна, я высунулся наружу, жадно глотая воздух. Стемнело, поднялся туман, дорожки скрылись. Охотницу окутала белая пелена, даже голубятня внизу, на краю лужайки, казалась темным плоским пятном. Рядом на стене была голова горгульи, прижатые уши, щелки глаз, вытянутые вперед губы, сток для дождевой воды. Кровельный желоб был забит листьями. Когда начнутся дожди, все это превратится в кашу,